Глава 42. Такси остановилось у входа в Прего, один из самых дорогих ресторанов в городе. Вроде как с итальянской кухней. Я там, конечно, никогда не бывала, но заранее немного погуглила. Любит все-таки Дима шикануть. Но на этот раз я с ним не спорила. У нас есть повод. Даже нет, повод. Хотя меня лично и пиццерия вполне устроила бы. Но раз он так хочет, пусть. Столик нам достался в нише у окна. Все еще завешенного мерцающей гирляндой, хотя уже зима на исходе. Но с огоньками даже лучше. Такое сразу праздничное настроение. Я пролистала меню, но скорее, чтобы раздразнить аппетит. А так доверилась выбору Димы. Все равно добрая половина наименований мне абсолютно ни о чем не говорила. Патэ, магре, портофейно, севиче. Дима заказал что-то такое малопонятное и бутылку шампанского. Нам сегодня действительно есть что отметить. Вчера, наконец, наша эпопея с Русланом благополучно завершилась. Ему дали реальный срок. И хотя Самарина не сомневалась, что так оно и будет, я все равно до последнего побаивалась, что из веков соскочит. Соскочит и отомстит нам. Но нет, ему впаяли за все в совокупности 3 года, на 1/2 меньше, чем просил прокурор. Но потом после суда случайно слышали, как отец Руслана делал выволочку своему адвокату, пожилому холеному мужчине. И тот, несмотря на седину и солидный возраст, оправдывался и трепетал перед старшим Извековым, как провинившийся двоечник. Лепетал, что не все потеряно. Обещал, что еще поборется, подаст апелляционную жалобу. Но Извеков был просто страшен в гневе. Чем там закончилась эта сцена, я не знаю. Мы потом уже ушли. Самарина, кстати, не злорадствовала ничуть. Хотя до суда ей постоянно намекали. Да и прямо говорили, что не с теми она ввязалась тягаться. Нашу победу она просто приняла как должное. Спокойно, почти равнодушно. Мы с Димкой звали ее присоединиться к нам сегодня, но она отказалась. И, кстати, деньги брать с нас не хотела. А после избиения Артема Шаламова вообще заявила, что это дело для нее самой стало личным. Но Диму даже она не переспорила. Он настоял. Впрочем, взяла она совсем немного. Чисто символически. Вышколенный официант принес закуски и шампанское. Ловко все расставил, разлил искрящийся напиток по бокалам и удалился. «Ну что, за благополучный финал?» Я взялась за тонкую ножку. «Подожди», — сказал Дима и зачем-то полез в карман. А потом... Потом вдруг вынул коробочку, маленькую, полукруглую, бархатную, и положил на стол, чуть придвинув ко мне. «Финал, да, но я бы хотел отметить сегодня кое-что другое». А я, застыв, переводила ошалевший взгляд с коробочки на Диму, с Димы на коробочку и не могла вымолвить ни слова. «Это тебе». Он открыл коробочку сам, потому что я продолжала сидеть как истукан. Там на белой подушечке было кольцо. У меня просто дух перехватило. Дима, наверное, истолковав мою растерянность, произнес с заметным напряжением. «Ты не переживай, в смысле, не думай, что это тебя сразу к чему-то обязывает. Я на тебя не собираюсь давить и не жду, что мы сейчас же побежим в ЗАГС». «Тихо», — прошептала я, справившись с волнением. «Не порти момент». «Если хочешь, дави». Он сморгнул, пытаясь понять, шучу я или нет. А я тем временем, не дыша, достала колечко и примерила его на безымянный палец. «Оно потрясающе красивое», — прошептала я и подняла восхищенные глаза на Диму. И он сразу же оттаял. И вдохнул, словно у него гора с плеч упала. Улыбаясь, он взял мою руку. «Тебе идет. Еще бы». «Значит, если бы вдруг что, ты бы согласилась?» «Даже сейчас, когда, ну, все так сложно?» — закинул он удочку. «Я, правда, просто не хотел на тебя давить, да и боялся, что момент неподходящий». «Тебе бы...» — я сказала хоть и с улыбкой, но на полном серьезе. «Я бы сказала «да» в любой момент». Дима улыбнулся, поднес мои пальцы к губам и поцеловал. «Это было бы безумием, да? Так рано. Но зачем ждать, да? Если я знаю точно, что мне никто больше не нужен. И мне». Нас с Димой расписали в мае. Отец сначала решил, что я залетела, но, узнав, что это не так, принялся меня отговаривать. Зачем так скоропалительно? Надо узнать друг друга, притереться. Про пуд соли что-то втирал. Но я эту демагогию пресекла. «Пап, мы поженимся и точка. Потому что мы любим друг друга. Потому что я хочу быть его женой. И знаешь уж, сколько мы с Димой вместе пережили, так еще не всякой паре за годы супружества выпадает». В конце концов, он смирился. А потом еще и на нашу свадьбу нагрянул. Да еще Наташу, женщину свою, привез познакомить. Хотя у нас все было очень скромненько. Для себя. Я сама так захотела. А Димка уступил, придержав на этот раз свои барские замашки. Наташа мне, конечно, не слишком понравилась, но я благодарна была ей за то, что отец с ней прямо-таки ожил и как-то успокоился, что ли. Про прошлое ни слова. Димку обнимал и называл сынком. Он-то ему зачем-то подарил. Я ожидала, что папа будет изможден тяжелым трудом, а он округлился весь и даже как-то немного помолодел. А вот Димин отец, как всегда, позвонил, выслал еще денег, что-то наплел с Трикорова. Правда, Димка не расстроился. Привык, наверное. «Тебе не обидно?» — спросила я с сочувствием. «Да так даже лучше», — пожал он плечами и, хмыкнув, добавил. «Не представляю, как наши отцы общались бы». «Да уж», — согласилась я. Отец со своей Наташей пробыл у нас недолго, чуть больше недели. Затем вернулись в Якутию. Там, в Алдане своем, он уже обосновался и начал новую жизнь. В июне у нас началась сессия. Димка, как и раньше, помогал мне готовиться, проверял, гонял по билетам. И в итоге, наверное, все выучил сам еще получше меня. Я даже шутила, чтобы он тоже поступал к нам на юридический. Но он подал документы в СПбГУ, куда хотел, куда собирался с самого начала. И прошел по баллам с прошлогодними результатами. Оставалось только сдать их внутренний тест. Для меня это стало, конечно, если не ударом, то шоком. Я не думала, что так скоро настанет этот момент. То есть думала, конечно, мы ведь это обсуждали, но как-то отстраненно и давно я не особо придавала значения. А если честно, тогда понадеялась, что время подойдет, и я его уговорю остаться здесь. А из-за сессии вообще обо всем забыла. И теперь, когда Дима ошарашил меня новостью, оказалась совершенно не готова. «А как же мы? Как же я?» — спрашивала я его, чуть не плача. «Ты же можешь перевестись туда». «Это не так просто. Это ужасно сложно». «Вовсе нет. Все возможно». «Но ведь еще проще остаться здесь. Ты можешь поступить в любой вуз у нас, а я продолжу учиться на юрфаке. Нам же хорошо тут, вместе. Тут дом и вообще...» Дима мрачнел. Как всегда бывало, когда он упрямился. Тот вечер мы даже немного поссорились. То есть нет, не так. Это я его обидела. Но не со зла, от расстройства. «Мы же это обсуждали», — хмуро напомнил он. «Когда? Я и не помню уже. И вообще я не думала, что это всерьез». «Ну а как еще, если не всерьез?» «Я не хочу никуда уезжать. И переводиться не хочу. Я ни разу никуда отсюда не уезжала. Даже ненадолго. А ты хочешь, чтобы мы все здесь бросили и уехали навсегда, практически в неизвестность? Я хочу здесь жить, учиться здесь. Тут ведь все. Чем там лучше? Чужой город, чужие люди». «А здесь не чужие? Кроме меня, кто тут у тебя есть? Подруга бывшая? Тетя, с которой ты даже не общаешься?» «Мы никогда, ну просто ни разу с Димой не ссорились и не спорили. Не было даже поводов. А тут?» «Мне там будет плохо. Я просто туда не хочу. Но тебе плевать. Ты только о себе думаешь, о своем будущем. А я так, бесплатное приложение. Мое мнение можно и не спрашивать, да? Ты все решил за нас обоих? Опять?» Дима больше ни слова мне не сказал, но лицо его окаменело. А я вся в растрепанных чувствах залетела в ванную и закрылась на шпингалет изнутри. Я просто хотела успокоиться, понимая, что сболтнула лишнего, и боялась, что меня понесет, и я еще не то наговорю. Включила холодную воду, ополоснула пылающее лицо. А потом вдруг услышала, как хлопнула входная дверь. В испуге я тотчас выскочила из ванны и обнаружила, что Дима ушел. Просто вот так взял и ушел, ни слова не говоря. Молча оставил меня одну. Пусть я даже погорячилась, но... Несколько минут я металась по квартире, не зная, что делать. Меня душили слезы обиды, но еще больше. Я вдруг испугалась, что Дима просто ушел навсегда. Наплевав на гордость, набрала его. Но Димин телефон загудел из гостиной. Куда он мог пойти на ночь глядя? Как его вернуть? Но почему я не сдержалась? Зачем наговорила ему всякого? Измаявшись, я опустилась на диван и зарыдала уже по-настоящему. В голос, горестно, громко, на всю квартиру. И даже не услышала сквозь собственный вой, как щелкнула дверь в прихожей. И вдруг совсем рядом раздалось. «Тань, ты чего?» Я замерла, повернулась на голос. «Дима». Он стоял возле дивана и смотрел на меня испуганно. «Что случилось?» Всхлипнув еще раз по инерции, я отвела глаза. «Ничего», — пролепетала я, смутившись своего концерта. «А ты где был?» «В супермаркете». В руках он и правда держал коробку с конфетами, моими любимыми, с фундуком. Вот же я истеричка. Мне стало еще стыднее. «Тань, не плачь. Все хорошо будет. Я и тут поступлю куда-нибудь. Хоть даже к вам. Никуда не поедем, останемся здесь». Я закусила нижнюю губу, потом вскочила с дивана, кинулась к нему, обвела руками шею и поцеловала в губы. «Спасибо, только знаешь что? Давай и правда уедем в твой Питер». У Димы брови поползли наверх, и лицо сделалось такое красноречивое. Так и читалось в его глазах. Как вообще все это понимать? «Я просто подумала, ты прав. Там тебе будет лучше, а значит и мне. Я трушу, конечно, но ведь даже мой отец не побоялся начать жизнь с чистого листа. Уехал неизвестно куда. Один. А я с тобой». Дима улыбнулся. Поцеловал меня. «Солёная», — прошептал в губы. «И все-таки почему ты плакала?» «Я испугалась, что ты ушел насовсем, что я опять тебя потеряю, что ты уедешь в Питер без меня». «Ну что ты? Вот этого уж точно ты можешь не бояться. Никуда я от тебя не денусь. Ты же знаешь, как я тебя люблю». Небо было серым, все утро моросил мелкий дождь, почти незаметный. А тут вдруг припустил со всей силы. А у нас с Димкой при себе не оказалось ни зонта, ни капюшонов. Мы, вжав головы в плечи и взявшись за руки, добежали до ближайшего козырька. До дома, где мы теперь жили, было не так уж далеко, но я промокла до нитки, так что решили, что лучше переждать ливень. «О, тут дверь открыта», — заметил Димка. «Зайдем в парадную, хоть обсохнешь немного». «Давай», — согласилась я и прошмыгнула в подъезд. Это он вмиг перестроился и теперь сыпал чисто питерскими словечками. Наверное, потому что полжизни здесь прожил. А я про себя все равно говорила так, как привыкла. Мы поднялись на площадку второго этажа и остановились, крепко обнявшись. Так теплее. «Ты не жалеешь, что согласилась переехать сюда?» — спросил меня Димка. «Нисколько», — покачала я головой, и это была правда. «Ни на минуту, ни разу не пожалела за те 2 месяца, что мы живем в Питере. Наоборот, именно здесь и сейчас у меня появилась уверенность, что все плохое наконец-то осталось позади, и что все у нас будет хорошо». И словно в ответ на мои мысли Димка прошептал: «И не пожалеешь. Обещаю».